Глава 20. Зарт Аккардистанская. Лон ощутила, что атмосфера пронизана ужасом, но это чувство было не ее. Оно исходило от рыдающих женщин, кричащих детей и надрывного гомона мужских голосов. Все люди были охвачены страхом перед омерзительной реальностью своего существования. Богиня поднялась с земли, осмотрелась, и вздох надежды вырвался из ее груди. Инизии здесь не было, а тело пта лежало рядом на подстилке. Он выглядел как мертвец, та же поза, ни единого движения. Лон еще раз внимательно осмотрелась. Они с пта находились внутри пространства размером не меньше квадратной камбы, окруженного высокой стеной и переполненного людьми. За одной из стен можно было увидеть боевых скриров, которые группами маневрировали в небе. Лон содрогнулась от ужаса. Здесь был один из тысячи полигонов тренировки скриров в нападении на людей. Жертвами наверняка были похищенные гонвалейнцы. Подстилка, на которой лежал пта, была одной из многих, разделенных между собой небольшими перегородками. На всех подстилках лежали люди по одному или группами. Некоторые вставали и медленно прохаживались по земле, их место немедленно занимали другие. Дети, женщины, мужчины, ни одного спокойного лица. Тысячи глаз вокруг, и никто не смотрит на пта. Лоон сидела на краю подстилки и ждала. Она понимала, что Инизия медлить не станет, особенно сейчас, когда тело пта беззащитно, и нельзя даже определить, что он сознает, а что не задевает его чувств. Наверняка она вернула свое истинное тело в столицу. Здесь, где много молитвенных жезлов, не под ее контролем, она не станет рисковать красотой. Но душа Инизи в Аккардистане. Конечно, она вошла в тело Зарта Аккардистанской и отдает распоряжение в замке Гадира. И воины уже спешат сюда так быстро, как способны лететь боевые скриры и скакать гримпсы. Лоон в отчаянии стала трясти неподвижное тело и шепотом кричать ему в уши: «Очнись, пта! Очнись, пта!» Тело не оживало. Холрейд пта был в трансе, близком к смерти. Его руки, ноги безвольно принимали любое положение. Пальцы Лоон чувствовали только их вес. Она давно бы отправилась назад, в Нушерван, и оставила тело Нии. Но страх перед желанием Инизии уничтожить это тело останавливал. Искорки надежды не угасали совсем. Пта еще не умер. Сейчас решалась судьба огромных стен. Целые континенты приближаются к грани, за которой катастрофа. Надо действовать, но она не могла решиться. Безжалостное солнце стремилось к зениту. Почти 500 000 ног поднимали пыль серым туманом, стелившуюся над лагерем пленников. Жара, духота и безысходность подавляли волю попавших сюда. Двое мужчин несли третьего к Лоон. Один из них сказал: «Отойди, женщина, мой брат болен, пусть полежит немного». Другой устало добавил: «Повезло парню. Он уже не видит, как мы маемся». Даже не посмотрев на Лоон, они посадили больного на землю, прислонив к ограде, и подошли к Холрейду пта. Лоон встала между ними. Брат потерявшего сознание произнес: «Надеюсь, вы не возражаете, что этого мы сбросим. Брат еще жив, а вашему уже все равно». Лоон молчала. Их намерение было таким понятным, но неприемлемым. Не получив ответа, один из мужчин принялся стаскивать безжизненное тело на землю. Схватив за руки, Лоон силой отпихнула его в сторону. Но он был сильнее женщины и упрямо добивался своего. Через минуту изможденное тело любимой жены Нушира покрылось синяками и выбилось из сил. Только фанатичная верность пта давала женщине силы продолжать борьбу, но они иссякали. Хватая нападавших за одежду, пиная ногами, она не удержала равновесия и упала. В глазах потемнело, а уши уловили шепот. «Отправляйся в Нушерван!» Открыв глаза, она увидела, что брат больного перестал бить ее и произнес. «Отправляйся в Нушерван, я встречу тебя во дворце Катахей, но после...» Лон похолодела, вскочив на ноги и вцепилась в одежду сказавшего это. Оба потрясенные смотрели в глаза друг другу. Страх и недоумение не давали говорить. Наконец мужчина выдавил из себя. «Наверное, я схожу с ума. Я не пойму, как это произошло. Слишком мало сил осталось в теле Нии, и оно опустилось на колени. Затем женщина легла и поджала ноги. Но тут же выпрямилась. Тело пта исчезло. Шоковое состояние Лон прошло. Она снова глянула на мужчину, пославшего ее в Нушерван. Как долго пта боялся проявить себя. Он боялся, что Инизия узнает о его новых способностях. Божественный пта прав. Он скрылся в суматохе драки. Это могло пройти незамеченным. «Если вы не возражаете, то на этой подстилке будет лежать мой брат», – прозвучал знакомый голос. Лоун вглядывалась в усталое лицо собеседника, но никаких признаков присутствия пта не было. Может быть, он только выполняет повеление Бога. И ей пта уже сказал, что надо делать. «Отправляйся в Нушерван». Но Лоун еще колебалась. Инизия наверняка будет их обоих поджидать именно здесь. Пусть убедится, что все идет по ее плану. Это уже не важно. Потом одновременно по верхнему краю высокой стены забегали воины. Внизу тоже все пришло в движение. Стражники с лестницами-стремянками группами бежали в район загородок с подстилками для больных. Окружали больницу. Тех, кто лежал совсем близко от стены, бесцеремонно сбрасывали на землю и отталкивали в сторону. В ход пошли большие пилы, кувалды. Воины разрушали стену. Минут через 10 в стене, отделявшей резервацию от пленников, от свободной территории, были проделаны ворота. Через них въехала на огромном гримпсе стройная, с карими глазами, женщина. Каждое движение прибывшей подчеркивало ее превосходство над остальными людьми. Карие глаза пылали янтарным блеском, но в их взгляде было больше спесивого самодовольства, чем истинного величия. Зарт Аккардистанской были подвластны более 20 миллиардов человек. Есть ли в ее теле Инизия? Гримс остановился в 20 шагах от Лаон. Зарт спустилась на землю по спинам своих охранников. Те окружили ее кольцом. Правительница знала, кто ей нужен из больных, и уверенно направилась к подстилке, где раньше лежал пта. Увидев мужчину, лежавшего там, и спокойный взгляд Лаон, она отпрянула назад. Коричневые зрачки расширились от испуга. Зарт пыталась говорить, но не могла. Ее руки непроизвольно тянулись к незнакомцу на подстилке, будто пытаясь изменить его облик. Затем она справилась с волнением и обратилась к Лаон, произнесла тихим, злым голосом. «Где он? Где этот безумец? Он только что был здесь!» Лаон поняла, что именно сейчас она должна подтвердить обезумевшей правительнице, что ее ложное впечатление о состоянии пта после пребывания на троне верно. Все ее тело дрожало от возбуждения. Впервые за многие века заключения она могла победить соперницу. Только надо говорить естественно и не раздумывая. «Ни ты, ни я не можем быть в двух местах одновременно. Даже богиням это не подвластно». Такая фраза позволяла перехватить инициативу в разговоре и легче сделать очередной шаг. После небольшой паузы Лаон продолжала. Я решила дать ему столько шансов выжить, сколько имеют другие пленники Зарт. Теперь он в толпе этих несчастных мучеников. Ищи его, Инизия. Теперь даже я сама не знаю, где Пта. Лаон умолкла. В ее сознании шла внутренняя борьба. С одной стороны, она боялась действовать излишне самоуверенно. Речь шла о жизни и смерти. Но ведь Пта не хочет, чтобы Инизия знала о его истинном состоянии. Значит, он не получит достаточно могущества для борьбы со злом. Его надо выиграть время, найти выход из тупика. Значит, надо любой ценой отвлечь Инизию. И Лаон продолжила. Инизия, благодарю тебя. Пойми, что я хочу сказать. Речь о народе. Благодарю, ты не начала эту бессмысленную войну. Ты победила, и этого достаточно. Властвуй над Ганвалейном и Аккардистаном. Объединить эти народы теперь можно и без войны. Есть десятки способов. Распорядись, что теперь возможны только смешанные браки. И через поколения страны сольются. Только не надо войны. Это же миллионы трупов. Каждая смерть подданного уменьшает величие правителя. Это истина, с которой не спорят даже богини. Глаза Зарта Кардистанской менялись медленно. Их коричневые зрачки светлели, мерцание становилось не таким зловещим. Они уже не пылали яростью и страхом. Инизия Зарт смотрела на Лаоне уже с усмешкой и злорадством. «Бедняжка, ты никогда не была способна подняться выше человечности. Какая сентиментальность! Но она родилась из истерики. Не забывай об этом. Дорогая моя, богиня должна, подобно ветру, нести все запахи и полевых цветов, и ядовитых испарений. Клянусь, я не так свирепа и своенравна, как тебе это кажется. Эти два народа не могут соединиться естественным путем, но это свершится, клянусь». Правительница поняла, что ее не слушают, и стала вглядываться в толпу пленников. Огромная масса людей, похожих друг на друга, была подавлена своим жалким существованием, и никто не смотрел в сторону грозный Зарт. Инизия злобно прошипела. «Он ушел туда. Пусть так. Но еще никто не смог убежать из резервации. Стражники получат портрет принца Инизию, и мне доложат, когда он найдется. Я сама хочу видеть его тело мертвым». Саркастическая улыбка скользнула по лицу правительницы. «Радуйся, дорогая Лоун. Приказ о нападении на Ганвалейн армия получила еще утром. Теперь никто не сможет остановить эту силу, даже я. Колесо истории закручено, и у него слишком велика инерция». Ее улыбка стала демонической. «Посмотрим, что получится, когда один главнокомандующий в двух телах будет руководить двумя враждующими армиями. Прощай, милая Лаон, твое тело пока останется невредимым. Я хочу уничтожить вас вместе». Зарта Кардистанская резко повернулась и пошла к своему гримпсу. Спины охранников услужливо пригнулись. Правительница проследовала по этим ступеням, не оглядываясь. Спустя несколько минут каменщики заделали дыру в стене, и ничто уже не напоминало о происшедшем. Лаон не могла решить, что же делать. Ее тянуло в толпу узников. Но даже Инизия с ее стражниками не стала искать Пта. Эта идея была почти безнадежной. Среди моря людей, потерявших интерес к жизни, найти единственного способного к борьбе было почти невозможно. Глупо тратить время. Надо отправляться в Нушерван, выполнять то, что задумано. И ждать Пта. Надо сообщить ему о начале войны. Но это можно сделать только там, где они условились встретиться. Что он предпримет, когда узнает о нападении, предугадать невозможно. Война способна уничтожить эту молитвенную силу, которой он владел. Волна безжизненности всколыхнула сознание Лаон. Происшедшее было слишком тяжелым ударом для богини. Приказ о начале войны отдан. Близится развязка. Злодейские замыслы богини и Низии воплощаются медленно, но неуклонно. Ночью хорошо обученные скриры-убийцы перелетят через древнее море Тета. Лон попыталась избавиться от страшных мыслей. Ей стало жаль несчастное тело Нии, которому суждено остаться здесь. Пора. Внушерван.